Ольга Баскова. В объятиях русалки. Роман. Серия «Свидание с детективом». Москва. Эксмо. 2013 год. Категория 16+. Аннотация. Даже в отпуске оперативник Леонид Сомов ни на секунду не может расслабиться. Поездка к теплому морю в крымский санаторий и случайное знакомство на пляже со странной женщиной Виолой уже обернулось для него поистине ночным кошмаром. Виола умоляла Леонида выслушать ее. Она якобы знает конфиденциальную информацию, касающуюся уголовного дела 3-летней давности. Однако рассказать девушка ничего не успела. Приехав к ней в гости в назначенное время, Леонид обнаружил ее мертвой. Уже никому она не сможет поведать свою страшную тайну, которая унесла ее в могилу. Но преступники думают иначе, и теперь охота началась за самим Сомовым.